В Восточной Галиции по мере приближения к фронту эти правомочия переходили от высших к низшим чинам. И бывали случаи, когда, например, капрал, начальник патруля, приказывал повесить 12-летнего мальчика, показавшегося ему подозрительным лишь потому, что в покинутой и разграбленной деревне в развалившейся хате варил себе картофельную шелуху. Спор между капитаном и майором обострялся. «А вы не имеете на это никакого права!» — раздраженно кричал капитан. «Он будет повешен на основании приговора военного суда!» «Будет повешен без приговора!» — шипел майор Вольф. Швейк, которого вели несколько поодаль, слышал этот увлекательный разговор с начала до конца. Он только заметил сопровождавшим его конвойным. «Ай, что в лоб, что по лбу! В одном трактире, в Либени, мы не могли решить, как поступить со шляпником Вашаком, который постоянно хулиганил на танцульках. Выкинуть сразу, как только он появится в дверях, после того, как он закажет пиво, заплатит и выпьет, или же снять с него ботинки, когда он протанцует первый тур. Трактирщик предложил выбросить его не в начале танцульки, а после того, как он напьет и наест. Пусть за все заплатит и сразу же вылетает. А знаете, что устроил этот негодяй? Хе-хе-хе, не пришел. Ну, что вы на это скажете?» Оба солдата, которые были откуда-то из Тироля, в один голос ответили. «Никс бямищ». «Фехштейн зи дойч?» — спокойно спросил Швейк. «Я воль!» — ответили оба, на что Швейк заметил. «Это хорошо, по крайней мере, среди своих не пропадете». Коротая время в дружеской беседе, они дошли до гауптвахты, где майор Вольф с капитаном продолжал дебаты о судьбе Швейка, а Швейк скромно уселся позади на лавке. Майор Вольф в конце концов склонился к мнению капитана, что этого человека должно повесить только после продолжительной процедуры, мило именуемой «законный путь». Если бы они спросили Швейка, что он сам думает на этот счет, он бы ответил. «А мне очень жаль, господин майор, но хотя вы по чину выше господина капитана, однако прав господин капитан. Всякая поспешность вредна. Вы знаете, однажды сошел с ума судья одного из пражских районных судов. Долгое время за ним ничего не замечали, но во время разбирательства дела об оскорблении личности это выявилось. Послушайте, некий знаменачек, повстречав на улице капеллана Гортика, который на уроке закона Божия надавал пощечин его сынишке, сказал: «Ах ты осел, ах ты черная уродина, религиозный идиот, черная свинья, сквернитель Христова учения, лицемер и шарлатан в рясе!» Сумасшедший судья был очень набожный человек. Три его сестры служили у ксензов кухарками, а он был крестным на их детей. Он так разволновался, что вдруг лишился рассудка и заорал на подсудимого. «Именем его величества императора и короля присуждаю вас к смертной казни через повешение! Приговор суда обжалованию не подлежит! Пан Горочек!» — обратился он к судебному надзирателю. «Возьмите вот этого господина и повесьте его там, ну, знаете, там, где выбивают ковры, а потом зайдите сюда, получите на пиво». Вот такая история. Но, само собой, разумеется, пан знаменочек и надзиратель остолбенели. Но судья топнул ногой и заорал: «Вы будете повиноваться или нет? Будете?» Тут надзиратель так напугался, что потащил пана знаменочика вниз, и не будь адвоката, который вмешался и вызвал скорую помощь. Я не знаю, чем бы все это кончилось для знаменочика. Судью уже сажали в карету скорой помощи, а он все кричал: «Если не найдете веревки, повесьте его на простыне, стоимость учтем после, в полугодовом отчете». Швейка под конвоем отвели в комендатуру гарнизона после того, как он подписал составленный майором Вольфом протокол, гласивший, что Швейк, солдат австрийской армии, сознательно и без давления с чьей бы то ни было стороны, переоделся в русскую форму и после отступления русских был задержан за линией фронта полевой жандармерией. Все это было истинной правдой, и Швейк, как человек честный, возражать не мог. При составлении протокола он неоднократно пытался вставить замечание, которое, быть может, уточнило бы ситуацию, но всякий раз раздавался повелительный окрик господина майора: «Молчать! Я вас об этом не спрашиваю! Дело совершенно ясное!» И Швейку ничего иного не оставалось, как только отдавать честь и соглашаться. «Так точно, молчу! Дело совершенно ясное!» В комендатуре гарнизона он был отведен в какую-то дыру, где прежде находился склад риса и одновременно пансион для мышей. Рис был рассыпан повсюду, и мыши, ничуть не слушаясь Швейка, весело бегали вокруг, поедая зерна. Швейку пришлось сходить за соломенным тюфяком, но когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что в его тюфяк переселяется целая мышиная семья. Не было никакого сомнения, что они намерены свить себе новое гнездо на развалинах славы истлевшего австрийского соломенного тюфяка. Швейк принялся стучать в запертую дверь. Подошел капрал-поляк, и Швейк попросил, чтобы его перевели в другое помещение, так как на своем тюфяке он может заспать мышей и тем нанести ущерб казне, ибо все, что хранится на военных складах, является казенным имуществом. Поляк частично понял, погрозил Швейку кулаком перед запертой дверью, упомянув при этом о вонючей дупе, и удалился, гневно проворчав что-то о холере, как будто Швейк, бог весть, как его оскорбил. Ночь Швейк провел спокойно, так как мыши не предъявляли к нему больших претензий. По-видимому, у них была своя ночная программа, они выполняли ее в соседнем складе военных шинелей и фуражек, которые мыши грызли спокойно и в полной безопасности, так как интендантство опомнилось только год спустя и завело на военных складах казенных кошек без права на пенсию. Кошки значились в интендантствах под рубрикой «Императорская королевская кошка военных складов». Этот кошачий чин был, собственно говоря, только восстановлением старого института, упраздненного после войны 66 года. Когда-то давно при Марии Терезии во время войны на военных складах тоже были кошки, и господа из интенданства все свои делишки с обмундированием сваливали на несчастных мышей. Однако императорские и королевские кошки во многих случаях не выполняли своего долга, и дело дошло до того, что как-то в царствовании императора Леопольда на военном складе на Погуржельце по приговору военного суда было повешено 6 кошек. Воображаю, как посмеивались тогда в усы все, кто имел отношение к этому складу. Вместе с утренним кофе к Швейку в дыру втолкнули какого-то человека в русской фуражке и в русской шинели. Человек этот говорил по-чешски с польским акцентом. То был один из негодяев, служивших в контрразведке армейского корпуса, штаб которого находился в Перемышле. Агент военной тайной полиции даже не дал себе труда сколько-нибудь тонко выведать тайны у Швейка. Он начал прямо. Попал я в лужу из-за своей неосторожности. Я служил в 28-м полку и сразу перешел на службу к русским. И вот так глупо влип. У русских я вызвался пойти в разведку. Служил я в 6-й Киевской дивизии. А ты, товарищ, в каком русском полку служил? А? Сдается мне, что мы где-то встречались. В Киеве я знал чехов, которые вместе с нами пошли на фронт и перешли в русскую армию. Теперь я уже перезабыл их фамилии и из каких мест они были, но ты-то... Ты-то, должно быть, помнишь кое-кого, с кем ты там служил, а? Мне хотелось бы знать, кто остался из нашего 28-го полка. Вместо ответа Швейк заботливо приложил свою руку к колбу незнакомца, потом пощупал пульс и, наконец, подведя к маленькому окошечку, попросил его высунуть язык. Всей этой процедуре негодяй не противился, думая, что Швейк объясняется с ним тайными заговорщицкими знаками. Потом Швейк начал колотить в дверь, и когда надзиратель пришел спросить, почему арестованный так шумит, он по-чешски и по-немецки потребовал, чтобы немедля позвали доктора, так как человек, которого сюда поместили, бредит в горячке. Однако это не произвело должного впечатления. За больным человеком никто не пришел. Он преспокойно остался сидеть в камере и без умолку болтал что-то о Киеве, о Швейке, которого он, безусловно, видел маршировавшим среди русских солдат. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, вы наверняка напились болотной воды», — сказал Швейк. «Ну, как наш молодой тынецкий, человек вообще не глупый. Как-то раз пустился он путешествовать и добрался до самой Италии. Он ни о чем другом не говорил, только об этой самой Италии. Дескать, там одни болотные воды и никаких других достопримечательностей. И вот он тоже от болотной воды схватил лихорадку. Понимаешь, трясла она его 4 раза в год на всех святых, на святого Иосифа, на Петра и Павла и на Успение Богородицы, между прочим. Как его схватит эта самая лихорадка, он вроде вот вас. Начинал узнавать чужих, незнакомых ему людей. Ну, например... Например, он в трамвае мог сказать незнакомому человеку, представляешь, что видел его на вокзале в Вене. Кого не встретит на улице, всех он или видел на вокзале в Милане, или выпивал с ними в винном погребке при ратуше в Штирском Граце. Если эта самая болотная горячка нападала на него, когда он сидел в трактире, он начинал узнавать посетителей и говорил, что все они ехали с ним на пароходе в Венецию. Против этой болезни нет никаких лекарств, кроме одного, которое выдумал новый санитар в Катержинках. Вот, велели этому санитару ухаживать за помешанным, который целый божий день ничего не делал, а только сидел в углу и считал. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это был какой-то профессор. Санитар чуть не лопнул от злости, видя, что сумасшедший не может перескочить через 6. Сначала санитар по-хорошему просил его сосчитать 7, 8, 9, 10. Ну давай, 7, 8, 9, 10. Ну куда там? Профессор и в ус не дует, сидит себе в уголку и считает. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Санитар не выдержал, подскочил к своему подопечному, и когда тот проговорил 6, дал ему подзатыльник. Вот вам, говорит, 7, а вот 8, 9, 10. Что ни цифра, то подзатыльник. Больной схватился за голову и спрашивает, а где он находится? Когда санитар сказал, что в сумасшедшем доме, профессор сразу припомнил, что попал туда из-за какой-то кометы. Галлея. Он высчитал, что она появится через год, 18 июня в 6:00 утра, а ему доказали, что эта комета сгорела уже несколько миллионов лет тому назад. Вот такое-то было дело, я с этим санитаром был знаком. Когда профессор окончательно выздоровел и выписался, он взял этого санитара в слуги. Никаких других обязанностей у него не было, только каждое утро давать господину профессору 4 подзатыльника, что он и выполнял. Добросовестно и аккуратно. «Я знал всех ваших киевских знакомых», — неутомимо продолжал агент контрразведки. «Не с вами ли был один такой толстый и один такой худой? Никак не припомню, как их звали и какого они полка». «А пусть это вас не беспокоит», — успокаивал его Швейк. «С каждым может случиться». «О! С каждым может случиться! Разве запомнишь фамилии всех толстых и всех худых? Вот я, например, кто у тебя? Толстый или худой? Ну, говори быстро». «Фамилии худых людей, конечно, труднее запомнить, потому что их на свете больше. Смотри сюда, вот на палец, смотри сюда. Они, как говорится, составляют большинство». «Товарищ!» — захныкал императорский королевский мерзавец. «Ты мне не веришь? А ведь нас ждет одинаковая участь!» «Хе-хе-хе-хе, ай! Ну, ты мне очень нравишься, очень ты мне нравишься. На то мы и солдаты, друг мой!» — невозмутимо ответил Швейк. — «Для того нас матери и на свет породили, чтобы на войне, когда мы наденем мундиры, от нас полетели клочья. И мы на это идем с радостью, потому как знаем, что наши кости не будут гнить понапрасну. Мы пойдем за государя-императора и его августейшую семью, ради которой мы отвоевали Герцеговину. Из наших костей, слушай сюда, будут вырабатывать костяной уголь для сахарных заводов. Представляешь, сахарные заводы стоят и из них делают, из наших костей. Это уже несколько лет тому назад объяснял нам господин лейтенант Циммер. Он так говорил. Вы, свиная банда, говорил он, кабаны вы необразованные, вы никчемные, ленивые обезьяны, вы своим ножищем покоя не даете, точно они никакой цены не имеют. Если вас убьют на поле сражения, то из каждой вашей ноги выйдет 0,5 кило костяного угля, а из целого солдата со всеми костями его рук и ног свыше 2 кило. Сквозь вас, идиоты, на сахаваренных заводах будут фильтровать сахар. Вы понятия не имеете, как после смерти будете полезны потомкам. Ваши дети будут пить кофе с сахаром, процеженным сквозь ваши кости, олухи». «Ой, это все нам лейтенант Циммер говорил. Я, помнится, задумался, он ко мне». «О чем размышляешь?» «Осмелюсь доложить, говорю, я, господин лейтенант, я полагаю, что костяной уголь из господ офицеров должен быть значительно дороже, чем из простых солдат. Ой, что было потом! За это я получил 3 дня одиночки». Компаньон Швейка постучал в дверь и стал о чем-то договариваться со стражей, а та доложила канцелярии. Вскоре за компаньоном пришел штабной писарь, и Швейк опять остался один. Уходя, эта тварь, указывая на Швейка, во всеуслышание заявила: «Это мой старый товарищ по Киеву!» Целых 24 часа пробыл Швейк в одиночестве, если не считать тех нескольких минут, когда ему приносили еду. Ночью он убедился, что русская шинель теплее и больше австрийской, и что нет ничего неприятного, если ночью мышь обнюхивает спящего. Швейку казалось, что кто-то нежно шепчет ему на ухо. На рассвете шепот этот был прерван конвоирами, пришедшими за арестованным. Швейк до сих пор не может точно определить, что, собственно, это был за суд, куда привели его в то печальное утро. Но что это был суд военный, в этом не могло быть никаких сомнений. Там заседали генерал, полковник, майор, поручик, подпоручик, писарь и какой-то пехотинец, который, собственно говоря, ничего другого не делал, только подносил курящим спички. Допрос длился недолго. Несколько больше интерес, чем другие, проявил к Швейку майор, говоривший по-чешски. «Вы предали государя-императора!» — рявкнул он. «Иисус Мария, когда?» — воскликнул Швейк. «Чтобы я предал государя-императора нашего светлейшего монарха, ой, из-за которого я столько выстрадал!» «Бросьте глупости!» — сказал майор. «Осмелюсь доложить, господин майор, предать государя-императора не глупость, нет. Мы народ служивый и присягали государю-императору на верность. А присягу эту, как пели в театре, я, как верный муж, сдержал». «Вот, — сказал майор, — вот здесь доказательство вашей вины. А вот где правда». Он указал на объемистую кипу бумаг. Основной материал дал суду человек, которого подсадили к Швейку. «Вы теперь не желаете сознаваться?» — спросил майор. «Ведь вы сами подтвердили, что, находясь в рядах австрийской армии, вы добровольно переоделись в русскую форму, так?» — спрашиваю в последний раз. «Понуждал вас кто-нибудь к этому?» «Я сделал это без всякого принуждения». «Добровольно?» «Добровольно». «Без давления?» «Без давления». И этого давления тоже у меня не было тогда, в тот момент. «А вы знаете, что вы пропали?» «Я? Ну, конечно, знаю, конечно, знаю. В 91-м полку меня, безусловно, уже ждут. Но разрешите мне, господин майор, сделать небольшое примечание о том, как люди добровольно переодеваются в чужое платье. Разрешаете? Значит так. В 1908 году в июле в старом рукаве реки Бероунки в Збраславе купался переплетчик Божетех с Пшичной улицы в Праге. Одежду он повесил на вербах и очень обрадовался, когда спустя некоторое время в воду влез еще один господин. Слово за слово, баловались, брызгались, ныряли до самого вечера. Но, заметьте, из воды этот незнакомый господин вылез первым. Пора де ужинать, а? А пан Божетех остался посидеть еще немного в водичке, а когда пошел одеваться к вербам, то вместо своей одежды нашел босяцкие лохмотья и записку. Я долго размышлял, брать, не брать, ведь мы так хорошо веселились. Тут я сорвал ромашку, и последний оторванный лепесток вышел брать. А посему я обменялся с вами тряпками. Не бойтесь надеть их, они очищены от вшей. Неделю назад в окружной тюрьме в Добржише. В другой раз внимательнее приглядывайтесь к тому, с кем купаетесь. В воде всякий голый человек похож на депутата. Даже если он убийца. Вы даже не знаете, с кем купались. Купание того стоило. К вечеру вода самая приятная. Влезьте в воду еще разок, чтобы прийти в себя. Вот такие дела, братец. Пану Божетеху не оставалось ничего другого, как дождаться темноты. Потом он завернулся в босяцкие лохмотья и направился в Прагу. Он старался обойти шоссе, шел лугами, окольными тропками и встретился с жандармским патрулем из Хухли, который арестовал бродягу и на другой день утром отвел его в районный суд в Збраслав. Ведь каждый может назваться Йозефом Божетехом, правильно? Переплетчиком с Пршичной улицы в Праге, дом номер 16. Секретарь, который не так уж блестяще знал чешский язык, решил, что обвиняемый сообщает адрес своего соучастника и переспросил: «Это точно Прага номер 16, Йозеф Божетех?» «Живет ли он сейчас, там я не знаю», — ответил Швейк. «Но тогда, в 1908 году, жил. Он очень красиво переплетал книги, но долго держал, потому что сперва прочитывал их, а потом переплетал, соответственно, содержанию. Если он делал на книге черный обрез, то ее не стоило читать. Каждому сразу было понятно, что у романа очень плохой конец. А может, вы желаете узнать более точные подробности?» «А, да, чтобы не забыть, он каждый день сидел у флеков и рассказывал содержание всех книг, которые ему перед тем отдали в переплет». Майор подошел к секретарю и что-то шепнул ему на ухо. Тот зачеркнул в протоколе адрес нового мнимого заговорщика, опасного военного преступника Божетеха. Странное судебное заседание протекало под председательством генерала Финка фон Финкельштейна, приспособившего этот суд к типу полевого суда. У некоторых людей мания собирать спичечные коробки, а у этого господина была мания организовывать полевые суды, хотя в большинстве случаев это противоречило воинскому уставу. Генерал объявил, что никаких аудиторов ему не нужно, что он сам созовет суд, а через 3 часа обвиняемый должен висеть. Пока генерал был на фронте, в полевых судах недостатка у него не ощущалось. Как иной, во что бы то ни стало, должен сыграть партию в шахматы, в бильярд или марьяж, так этот знаменитый генерал ежедневно должен был устраивать срочные заседания полевых судов. Он председательствовал на них и с величайшей серьезностью и радостью объявлял подсудимому мат. Сентиментальный человек написал бы, наверное, что на совести у этого генерала десятки человеческих жизней, особенно после Востока, где, по его словам, он боролся с великорусской агитацией среди галицийских украинцев. Мы, однако, принимая во внимание его точку зрения, не можем сказать, чтобы у него вообще кто-нибудь был на совести.